Замечательный сосед. Автор Брук Бонд. Чтение текста Рин. Произведение предназначено для лиц старше 13 лет. Артур был настоящим мужчиной. Могуч, вонюч и волосат. Хотя два последних утверждения были явно голословны, ибо Артур знал, что такое дезодорант, а волосатость тела была умеренной. Он был весьма недурен собой, напоминая Аполлона в молодости и Зевса в старости. Идеальное тело, типичная славянская внешность, блядская родинка над верхней губой. Многих это сводило с ума, и не только. Вопреки всякому здравому смыслу, Артур был одинок. У него была куча друзей и еще больше куча воздыхателей. Но они от чего-то только и делали, что воздыхали, боясь даже намекнуть Артуру на свою симпатию. Многие боялись, что их пошлют по батюшке. Девушки не кстати вспоминали анекдот про блондинку и ее мужа-качка. Тот самый, когда такое ощущение, что на тебя падает большой шкаф, а из него выпадает маленький такой ключик. А ключик, к слову, у Артура был что надо. Всем ключикам ключик. Да и бояться Артуровой неприступности совсем не стоило. Тот был безобиден, как одуванчик. И по иронии судьбы был редчайшим представителем рода человеческого, который обращает внимание на внутренний мир, а не на внешность. Однажды он даже влюбился в Люсю, девушку с необыкновенно доброй душой и непомерно большими объемами. Она, естественно, не оценила всей пылкости его чувств, подумав, что тот либо издевается, либо поспорил. И еще неизвестно, что хуже. С тех самых пор трогательный и ранимый Артур, хотя и был влюбчивым до умопомрачения, боялся подходить к объекту своей страсти и уже второй год жил один, уныло дрыча ночью под одеялом и периодически заглядывая на тематические сайты в поисках вдохновения. Девственником он тем не менее не был. Один единственный раз случился еще в школе, из жалости. Он тогда был еще тщедушным мальчишкой с тоненькими ножками. Такие часто являются объектами насмешек, и он исключением не являлся. Только в отличие от большинства имел непомерно длинный язычок, из-за которого частенько ходил в синяках. После первого сексуального опыта он настолько самоутвердился, что решил кардинально поменять свою жизнь. Записался в качалку и начал усиленно заниматься, умерив свои усилия только когда тренер намекнул на то, что пора бы остановиться, если он не желает походить на Шварценеггера в молодости. С тех пор и живет романтичный и красивый Артурчик один, страстно мечтая о том, как однажды он встретит свою любовь, девушку или парня с необыкновенной душой, и проживут они душа в душу всю свою жизнь, в старости смазывая друг другу зубные протезы корегой. Лёша вообще-то уважал рок, альтернативный в особенности. Но только не тогда, когда он отсыпался после тяжелой ночной смены. Он попытался как-то абстрагироваться от происходящего. Накрыл голову подушкой, а подушку – одеялом. Но уши все равно улавливали мелодии, а внутренний голос и вовсе принялся подпевать. Психанув, Алексей решительно встал с дивана, обул ноги в тапочки и направился прямиком к уважающему рок соседу. Коева вообще-то ни разу не видел, но очень надеялся на его понимание и на свой хук справа. Звонить пришлось долго. То ли звонок приказал долго жить, то ли хозяин квартиры просто его игнорировал. Потихоньку начиная звереть, Лёша пару раз постучал в дверь. Ногой. Постучал. Пизданул ногой по двери со всей силы, так что чуть не сломал. К счастью, не дверь, а ногу. Но плюс имелся. Данное действо наметило, наконец, реакцию за дверью. Музыка стихла, и послышался щелчок открываемой двери. Надеяться на свой хук Леха перестал почти мгновенно. Сосед мог уложить его одним плевком. «Чем обязан?» – мягким, обволакивающим голосом поинтересовался мужчина, с интересом глядя на собеседника. «Ну, я... Леха очень старался унять дрожь в голосе и в коленях. «Я познакомиться пришел, вот. Я ваш новый сосед. Переехал сюда недавно. Еще никого здесь не знаю. А у вас тут музыка классная играет». Парень усиленно захлопал по девичьей длинными ресницами, строя из себя наивного дурачка. «Проходите, пожалуйста», – вежливо пригласил гостя Артур, распахивая дверь. может быть, чаю?» «Ну, можно и чаю, распиздюли отменяются», — чуть не ляпнул Леха. Артур счел молчаливость парня за стеснительность и все-таки пошел на кухню готовить чай. Когда вернулся, застал своего гостя спящим в крайне неудобной позе. Покачав головой, сердобольный Артур подхватил неожиданно тяжелого парня на руки и устроил его на собственной кровати, заботливо накрыв пледом. Сам он умостился рядышком на кресле и стал наблюдать за спящим и оттого непередаваемо милым парнем. Артур влюбился окончательно и бесповоротно. «Это чё это?» – обалдел Лёха. «Пирог. Специально для тебя испёк», – пояснил явно гордый своим творением Артур. Лёха уже даже и не знал, радоваться ему или плакать. Он вообще не знал, как относиться к тому, что вот уже неделю Аполлоноподобный сосед за ним ухаживает. Вчера даже цветы притащил. Ромашки. И смотрит вечно взглядом своим, щенячьим. Так и хочется пожалеть. С некоторой стороны это было даже лестно, ибо Лёшка был неказистым. Светлые волосы, худощавая фигура, голубые глаза, более чем среднестатистическая внешность. И хотя он был не против отношений с мужчинами, напористость и инициативность очень красивого соседа его пугала. Лёха подсознательно пытался найти где-то подвох. «Спасибо, конечно», – осторожно поблагодарил Лёша, – «но не стоит беспокойства». «А мне не сложно», – тут же улыбнулся сосед. «Хочешь, я для тебя всегда готовить буду». «А зачем?» – никак не мог взять в толк Лёха. Артур замялся, собираясь с мыслями. Он и так за последнюю неделю потоптался по всем своим принципам. Так ему понравился блондинистый сосед. А тут ему, по сути, надо признаться тому в испытываемых чувствах. «Я тебя люблю», – выпалил он на одном дыхании. «Прям так сразу?» – округлил глаза Лёша. Вместо ответа Артур закрыл глаза, сделал губы уточкой и стал медленно приближаться к объекту своей страсти. Объект сначала шарахнулся в сторону, а потом вдруг махнул рукой, обнял незадачливого ухажёра и страстно впился в его губы. Решив, что если судьба дала ему шанс отхватить себе в любовнике такого красавчика, грех этим не воспользоваться. А судя по упирающемуся в живот Лёхе доказательству страсти, красота была не единственным достоинством Артура.